Ведь если они расколются, то целыми не будут уже. Так осколки. Им помоги остаться. Как? Уж это тебе видней. Но сделай, чтоб не превратились они в дерьмо. Ладно? Нет ответа. И вдруг лампочка явно мигнула. Ответ. И снова мигнула. Явно ответ. Но какой конкретно? Да, нет? Да, нет? Узнаем. Я лег с чувством выполненного долга. Хорошо поработал, даже боль ушла. Вставай! Подарочек тебя ждет, — голос Геры. Я вскочил. Кто-то содрал с лица полотенце вместе с волосками. В камере стояли мои друзья — Кир, Соня. И не только. Центром сцены, несомненно, был МБЧ. Маленький большой человек из санатория ЦК «Горный воздух». «Вы позорите звание чекиста!» — рявкнул он на Лысого. «Что вы сделали с человеком?» «Человек — это я, видимо. Сейчас не прежние времена». В подтверждение этих слов чуть сбоку стоял молодой генерал в распахнутой шинели с юным благородным лицом. Потом он сделался нашим премьером. Рядом был примкнувший к нему чубатый следователь. «Победа!» Ко мне кинулся Кир, побритый наголо. «Видал?» Он торжествующе шлепнул ладони по темени. «Получили они меня?» «И меня!» Жос сделал соответствующий жест. Соня скромно сияла. Но именно ей я был обязан своим освобождением. Увидев, как она потом выразилась, вместо морды сырой бифштекс, она тут же метнулась к себе в горный воздух, где как раз отдыхал прогрессивный генерал и МБЧ, знаменитый актер и режиссер, тоже в стороне не остался. «Вон отсюда!» — брезгливо произнес МБЧ. И мы вышли. И Жос тоже не подкачал. На матче с «Динамо» забил решающий гол под стон и ликование народа. Подбежал к ложе, где сидел сам Ездунов, приспустил трусы и показал ему нечто. С футболом теперь покончено, зато душу сберег. Кир наголо обрился и так явился в епархию. Вот вам поп. Не нравлюсь? А почему? Друзья мои, мы вышли на волю, смотрели вверх. И вдруг с неба пришло дуновение, крестообразно осенив мой лоб. Потом мы стояли на скале. Кир, поп Растрига, Жос, бывший футболист, Соня, бывшая функционерка. Друзья мои. Солнце вылезло из-за плоской горы и осветило туманную долину под нами. Крохотные лошадки внизу кидали гигантские длинные тени. «Личные табуны Ездунова», — усмехнувшись, сообщил Кир. Вдали над морем затарахтел красненький вертолетик, неся под собой на невидимых стропах гигантскую «К». Буква раскачивалась, слегка отставая от аппарата. И вдруг стропы отстегнулись. Буква стала падать и исчезла в перламутровом море. «На подводный кабель их устанавливают», — пояснил Жос. Я глядел, прощаясь. друзья мои.